Борис Пельняк. Повесть непогашенной луны. Журнал «Знамя», номер 12, за 1987 год. Читает Николай Козей. Среди произведений Бориса Пельняка «Повесть непогашенной луны» занимает особое место. Вызвавшая большой шум в литературных кругах, эта повесть осталась фактически неизвестной читателю, поскольку значительная часть тиража того номера «Нового мира», в котором она печаталась, 1926 год, номер 5, была конфискована у подписчиков. Причина общественного скандала, разразившегося летом 1926 года вокруг повести, заключалась не только в том, что в ней с большой мерой достоверности, что подтверждено опубликованными уже в наши дни мемуарами, смотри «Фрунзе», «Воспоминания друзей и соратников», «Москва», 1965 год, была рассказана история болезни и внезапной смерти на операционном столе Михаила Васильевича Фрунзе. Призванное опровергнуть это обстоятельство предисловие автора скорее усиливало подозрения в портретности, нежели отводило их. Главной и неназываемой причиной резкой критики повести Пельняка было то, что косвенного виновника случившейся трагедии автор увидел в фигуре не горбящегося человека, толкнувшего командарма против его воли на роковую операцию. Друг Фрунзе, старый большевик Гамбург, писал: «Я убеждал Михаила Васильевича отказаться от операции, поскольку мысль о ней его угнетает. Но он отрицательно покачивал головой. Сталин настаивает на операции. Говорит, что надо раз и навсегда освободиться от язвы желудка». Гамбург. Так это было. Москва, 1965 год. Таким образом, писатель имел, по-видимому, основание для своей трактовки трагического события, случившегося в 1925 году. Основная мысль этой маленькой повести была направлена против политического интриганства, позднее вылившегося в массовые репрессии 1937 года, которые коснулись прежде всего старой Ленинской гвардии большевиков. В том же году оборвалась жизнь и автора повести. Текст подготовлен к печати Андроникашвили, сыном Пельняка. Предисловие. Фабула этого рассказа наталкивает на мысль, что поводом к написанию его и материалом послужила смерть Михаила Васильевича Фрунзе. Лично я Фрунзе почти не знал. Едва был знаком с ним, видев его раза два. Действительных подробностей его смерти я не знаю, и они для меня не очень существенны, ибо целью моего рассказа никак не являлся репортаж о смерти наркомвоена. Все это я нахожу необходимым сообщить читателю, чтобы читатель не искал в нем подлинных фактов и живых лиц. Борис Пельняк. Москва. 28 января 1926 года. Воронскому дружески. Глава первая. На рассвете над городом гудели заводские гудки. В переулках тащилась серая муть туманов. Ночи, изморози. Растворялась в рассвете, указывала, что рассвет будет невеселый, серый, изморозный. Гудки гудели долго, медленно. Один, два, три, много.